Глава 21. Арс. Лёль, не надо их выкидывать, Лёль. Она плачет. Я понимаю, почему. Она думала, что цветы от меня. Она пришла без карточки. Лёля подхватывает охапки, расставленные по всем окнам, и тащит к кухне. Ольда, остановись. Цветы же не виноваты. Ловлю её за руки. Прости меня, прости, я идиот. Она замирает. Дрожит в моих объятиях. Эти цветы должны были быть от меня. Произношу с нажимом. Я полный идиот, что забыл об этом. Попросту жмурюсь. Там фабрика, а к черту! Ругаясь сам на себя, я идиот. Арс, отпусти меня, пожалуйста. Между нами что-то треснуло и раскололось. То кропкое, невесомое желание верить друг другу, которое у нас получилось нащупать утром. Сейчас я чувствую, что я для нее чужой. Совершенно чужой, нежеланный мужчина, который почему-то держит ее за руки. Оль, отпускаю, отпускаю. Оставь цветы, они красивые. Мне не нужны цветы, не от тебя. Она вздрагивает, всхлипывает. Мне вообще не нужны цветы. Выкрикивает, и ее истерику подхватывают девчонки. Маринка! Я уже даже по голосу слышу, что это Маринка. Черт! Встряхивает волосами Ольга. Дочь! Бросает пионы прямо там, где стояла, и спешит к манежу. А я стою посреди бело-розовой кучи, как оплеванный. У нее кто-то есть? Кто-то, кто мог прислать ей больше сотни пионов осенью? Да хрень собачья! Она едва не голодала. Я же видел ее квартиру. Тогда почему мне так противно смотреть на эти цветы? Почему мне так хочется разнести здесь все к чертям и набить морду курьеру, который их принес? Я идиот, придурок, подонок! Я ору на нее, что она будет жить со мной долго и счастливо, но даже не догадался цветов ей купить. Если бы по всем окнам стояли букеты от меня, этим пионам тут просто не было бы места. Черт, Лёля! Как же вернуться в то волшебство, что связывало нас утром? Думаю, наверное, секунд 20. Просто стою, обхватив голову и просчитываю все варианты. Это вам, вашу мать, не конвейера запустить, это женщина, любимая, Стоп, ее женщина, стоп! Да, оно придумал. Должно сработать. Собирайтесь. Быстрым шагом вхожу в комнату. Куда? Обалденно смотрит на меня Лёля. На прогулку. Один девочек для долгой прогулки. Ты с ума сошел? Она хмурится. 9 вечера. Ты мне веришь? Замираю напротив нее. Ты мне хоть чуть-чуть веришь? Ольга. В ее глазах паника, а мне больно. Верю ли я? Я поверила. Я вот только сегодня утром тебе поверила. Мое сердце пело весь день от мысли, что я настолько важна для тебя. Я радовалась и дарила радость всем вокруг. Оказывается, я прошу тебя, Лёля. Он шепчет, а во взгляде мольба. Девчонки кричат. Точнее, одна рыдает, а одна возмущенно квохчет. Я хочу попросту сбежать куда-нибудь, хотя бы в свою комнату. Нет, Арс, стискиваю зубы. Не знаю, что ты придумал, но это плохая идея. Мы никуда не поедем. Подхватываю ноющих малышек и удаляюсь в свою комнату. В ту комнату, которая считается в этой квартире гостевой спальней. Гостевой? Мы тут гости, по крайней мере, я. Внутри все жжет от опустошения. Вроде бы не произошло ничего ужасного, но почему же эти цветы сделали так больно? Цветы! От кого эти цветы? А черт, не все ли равно? Они мне были не нужны. И больше не нужны. А можно? А можно переехать назад, в свою квартиру, и просто давать Арсу видеться с девочками? Ну, когда захочет. Так же можно? Все разведенные пары так и живут. Вот только одно но. Мы еще не поженились, чтобы быть разведенными. А может и не надо? Какие обязательства? Я подписывала в контракте. Я же проживу без его зарплаты. Арс не захотела, не верит, не может проверить. Все эти цветы. Чертовы цветы. Со злости пинаю ногой все еще валяющиеся на полу пионы. Понимаю, что создаю какой-то неимоверный срач в своей квартире. Ругаюсь сквозь зубы и иду в кладовку за совком и веником. Пионы. Кто-то знал, что Лёля не любит розы. Знал? Приседаю, смотрю на них. Знал? Или это случайность? От кого же эти цветы? На работу я ушел в 7:20. Просто не знал, куда деться. Безумно хотел видеть Лёлю. До сведенного желудка хотел услышать ее голос и просто сказать ей «доброе утро». Стояла под дверями гостевой спальни и слушала. Девчата проснулись, но она не выходила. Малышки капризничали, а я слышала, что Лёля их уговаривает потерпеть. «Чёрт! Она даже выходить при мне не хочет. Ну и что мне оставалось? Без завтрака взять портфель и умотать в офис через парк пешком». Шел, стиснув зубы, отвернувшись от облезлых кустов и осенней грязи, и думал, что как одна единственная мелочь может все испортить. Хотелось орать, драться, ну или просто набить кому-нибудь морду. Чувствовала, что если сейчас на работе кто-нибудь косикнет, ему сильно не поздоровится. За каждый вчерашний пион достанется, лишь бы не встретить Филиппова. А то я ему все выскажу по поводу его спора, пакета акций и всего остального. «Ветров!» — вдруг слышу сзади. «Что? Кто?» «Арс! Черт!» «Да это ж Серый. Давно не виделись. Он в спортивном костюме, в какой-то дурацкой шапочке и весь взмокший. От кого бегаешь?» Ухмыляюсь, протягивая руку. «Не от кого, а для кого. Ты ж Ленку мою видал?» Довольно улыбится старый товарищ. «Ленку? Из Тодоса, что ли?» «Ага, она!» — растекается елеем мой друг. «Так вы вместе, что ли?» Стараюсь сделать невинное лицо и физически прикусываю себе язык. «Сейчас очень хочется уточнить, та ли это Ленка, что больше, чем на 180 градусов ноги разводит? Хотя я и так знаю ответ. Но Серый не заслужил. Пусть хоть кто-то будет счастлив». «Вместе», — кивает он. «Я, конечно, так как она ноги разводить не смогу», — ржет он, поражая меня своей шуткой, «но все-таки хочу соответствовать». «Ну, поздравляю», — хлопаю товарища по плечу. «Спасибо», — кивает, выравнивая дыхание он. «А ты, говорят, тоже жениться собрался?» Стискиваю зубы. «Собрался». Стараюсь улыбнуться. «Знаешь, я рад», — вдруг очень серьезно кивает Серый. «Там, конечно, с Лёлей твоей мутно все было, но...» Он стряхивает головой. «А мы в эти выходные большую тусовку устраиваем в загородном доме. Все прилично, приезжай». Серый, пытаясь отказаться. «Да у нас же дети». «Так у нас же тоже?» — улыбится он. «А Ленка же беременна». «Нормально все», — хлопает он меня по спине. «Приезжайте. Она сейчас у меня по клубнике с ума сходит. Шоколадный фонтан поставлю с кучей ягод. Твоим девкам шоколад можно?» — очень участливо спрашивает мой старый товарищ. А я замираю и понимаю, что это шанс, что это можно выдать за обстоятельства. «Шоколад нельзя», — качаю головой. «А вот клубнику должно быть можно. Протягиваю руку Серому. Мы приедем. Кидай адрес».